тельце чахленькое, сколько возни было. Бенедикт сдвинул колпак, обтер рукавом нос, смотрел. Видать, хребтина переломилась, головка на бок свернута и глазки закатимши. Тесть подошел, тоже посмотрел, головой покачал. Крюк-то запачкамши, прокипятить придется. Ну, а теперь чего? А счисти его вон хоть в коробку. Руками? Зачем руками, боже упаси? Вон бумажкой давай, бумажки-то тут полно. Книги не рви, мне читать еще. Тут без букв, картинка одна.